Глава 15. В Гатчине. Нет, конечно, довольно. Нужно разом решить все это, думал Лита, сидя в санях, гладко скользивших по дороге в Гатчину. Ждать Лите пришлось очень долго. Наконец, за дверью послышались быстрые, сердитые шаги, и Павел Петрович вышел в приемную, слегка подергивая плечом на ходу. Лита успел уже приготовиться и стоял, почтительно вытянувшись. Цесаревич оглядел его с ног до головы, близко, совсем близко подошел к нему и, не здороваясь, резко проговорил: «Чем могу служить?» Графу показалось, что Павел Петрович нарочно заговорил по-русски, чтобы резче подчеркнуть свое неудовольствие. Он сделал низкий поклон и подал цесаревичу сложенную в четверо бумагу, которую держал в руках, по-русски же ответил: «Прошу у вашего высочества милости». Павел Петрович нервно почти выхватил бумагу из рук Литы, развернул ее и стал читать. И вдруг, к своему удивлению, граф увидел, как по мере чтения менялось сердитое выражение лица Павла Петровича. Пробежав бумагу до конца, он совсем иными, ласковыми глазами взглянул на мальтийского рыцаря и со своей доброй улыбкой, при которой углы губ опускались у него, тихо проговорил: «Вы просите отставки?» «Так точно, ваше высочество». «Зачем?» «Думаю уехать. По многим причинам мне бы не хотелось дольше оставаться в Петербурге. Я бежал в Россию от того же самого, от чего теперь приходится бежать мне отсюда. 6 лет назад в Неаполе...» Илита рассказал, что было с ним в Неаполе и почему он явился в Россию. Цесаревич слушал, не перебивая. «Теперь она здесь?» — спросил он, когда Илита кончил. «Да», — тихо ответил тот. Павел Петрович положил ногу на ногу и задумался. «Теперь она свободна», — заговорил снова Лита. «Но я связан по-прежнему». «Она продолжает к вам относиться все так же?» Лита ничего не ответил. Вчерашний взгляд с Кавронской, которым она встретила его в Эрмитаже, живо вспомнился ему. «Да», — сказал Павел Петрович, — «другого выхода нет. Вам нужно ехать. Нужно, чтобы она забыла вас, чтобы вы совсем исчезли для нее, умерли. И медлить нельзя». «Вы когда думаете ехать?» — спросил он вдруг, по своей привычке никогда не откладывать принятого раз решения. «Конечно, как можно скорее», — ответил Лита, — «как только выйдет отставка». «Об этом я позабочусь сам», — перебил Павел Петрович. «Это не задержит. Потом я жду денег из Италии. У меня здесь долги, нужно рассчитаться с ними». «Хорошо. Так, пока устроитесь, можете приехать сюда. И живите в Гатчине, вплоть до отъезда. Я буду очень рад».